Аха, хрен его знает. Ты женщин, женщин в низы уводи. А то вдруг это дерьмо при ударе о воду взрывается, как шимозы японские при Цусиме. Петр едва не пинками загнал Три, а за ней и Веру Павловну в каюту. Слышно было, как они требуют объяснений, а он в ответ рычит, требуя лечь на пол. Я навалился на румпель, уводя судно с линии огня, но она, похоже, существовала лишь в моем воображении. Неизвестным артиллеристам не было до нас никакого дела. Их снаряды падали возле волнолома и за ним, вокруг замершего на своей бочке Хассавера. Сам броненосец то и дело окутывался облаками плотного, ватно-белого дыма, и я понял, что стреляют орудия противоположного, обращенного в сторону моря борта. В ковомете ткомендоры я не видел, густая пелена порохового дыма затягивала внешний рейд, и я мог только различить близкие, хлесткие удары орудий Хассавера и глухой, ослабленный расстоянием пушечный рык его противника. Снаряды ложились вокруг броненосца так густо, что порой закрывали от моего взора весь корпус, и оставалось удивляться, как неведомые канониры ухитряются разглядеть за ними цель. Видимо, им время от времени приходилось палить наугад, потому что очередной пролетевший мимо цели гостинец провыл над волноломом и угодил точнёхонько в крышу морской звезды. Попадание произвело на плавучий ресторан действие, схожее с тем, что производит удар кувалдой со всего маху по перезрелому арбузу. Вспышка разрыва, разлетающиеся во все стороны куски дерева, раскоряченные человеческие тела, рушащийся в воду мачта с вымпелом таможенной службы. Видимо, многострадальная баржа стояла на достаточно мелком месте, и вместо того, чтобы затонуть, осела в воду по самую палубу. То, что осталось от ресторанной надстройки, пылало страшно и жарко, густые клубы дыма плыли над рейдом, и из-за них продолжали лететь в сторону рейда и города чугунные, начиненные пероксилином чемоданы. Порывы ветра время от времени разрывали эту дымную пелену, и в одной из таких прорех я, наконец, увидел оппонента Хассавера, массивный, низкий, подозрительно знакомый силуэт боевого корабля. Это генерал Фильбанк, проорал Казаков. Тот из Луминора, его еще Гифсов племянник рисовал. Вот, значит, чего они там ждали. Петр был прав, я и сам лишь на миг позже его сообразил, что перед нами тот самый броненосец, чей карандашный портрет показывал нам несчастный смотритель маяка. Но сейчас мне было не до него, я разрывался, не в силах решить, вести ли Штральзунд по отсвету свету маяка, на спасительный фарватер, рискуя нарваться по дороге на шальной снаряд, или наоборот, править к ближайшему пирсу, хватать в охапку женщины и уносить ноги из Зурбагана, в предгорье, молясь, чтобы неведомый враг не вздумал перенести огонь на городские кварталы, можно не опасаться обстрела. Ни то, ни другое не обещало безопасности, оставалось надеяться на элементарное везение, как и на то, что в разгоревшейся схватке броненосных гигантов им будет не до жалкой скорлупки, улепетывающей от творящегося на рейде светопреставления. Ну а если беглецам не повезет, и один единственный легший перелетом снаряд отправит их на корм рыбам, что ж, на войне, как на войне. После очередного залпа Фильбанка на полубаке Хассавера сверкнула вспышка, корпус заволокло густым дымом, и в этой пелене я увидел, как кренится, а потом рушится огромная, украшенная бочкообразным боевым Марсом фок-мачта. На грот Марсе часто засверкали вспышки, установленные там револьверные пушки тарахтели, посылая очередь за очередью по невидимой для меня цели. Казаков, желая разглядеть предмет их внимания, вскарабкался на примотанный к гику гафель. Штральзунд шел вперед, дизель тарахтел, выжимая из себя все до единой лошадиные силы. Снаряды то и дело пролетали над мачтами, но Петр не обращал на них ни малейшего внимания. Он вытянулся во весь рост, вцепившись обеими руками в натянутый дирекфал, и силился различить хоть что-то в клубах порохового дыма, затянувших внешний рейд. «Право руля!» — заорал вдруг он. «Право, скорее, или...» Но я уже и сам видел это «или». Прямо по курсу, в том примерно направлении, где по моим расчетам располагалась очерченная кругом из Бакенов зона прибытия, возник из белесой пелены темный силуэт. Большой пароход шел, громко шлепая колесными пликами, прямо на нас, и с его палубы часто хлопали винтовочные выстрелы. Но, то ли стрелки были неважные, то ли видимость подвела, пули шлепались в воду, с треском откалывали щепки от бортов, расщепляли планширь и вязли в свернутых парусах, но ни одна из них не задела человеческой плоти. Штральзунд разминулся с пароходом в каких-то трех кабельтовых, и я подумал, что вот еще немного, и на Хассавере его увидит, а увидев, откроют огонь из орудий правого, неподбойного борта, после чего жить нахальной посудине останется считанные минуты. Я даже обернулся, не желая упустить этого момента, и тут Казаков снова заорал, тыча пальцем куда-то в сторону от броненосца. Я пригляделся и обмер, прячась на фоне волнолома. К высокому борту броненосца приближалось нечто вроде подводной лодки, идущей в полупогруженном положении. Только позади вспарывающей волны бочкообразной рубки из воды торчала высокая, отчаянно дымящая труба. Машинные обороты до полных. Дзирта ударила рупором по лееру. «Дайте все, что можете и еще столько же. Упустим же мерзавцев». Такая реакция, хоть и далекая от приличествующего капитану корабля хладнокровия, была вполне понятна. Стоило Фельдбанку дать первый залп, как Суран взял с места с резвостью, способной сделать честь моторной лодке. Густая пелена дыма из его трубы стлалась над самой водой, и в ее разрывах Роман разглядел, что корпус броненосного тарана, и без того почти не возвышающийся над водой, осел еще сильнее. Теперь над волнами возвышались лишь извергающие клубы угольной копоти дымовая труба, да бочкообразные надстройки, наполовину скрытые высоченным, разведенным на полном ходу буруном. Такой, прикинул Роман, наверняка съедает немалую долю скорости, но сейчас это уже не важно. Тихоходу Латру даже с предельным напряжением машин, с заклепанными предохранительными клапанами не развить такой скорости. Да и, смысл, их единственная шестифунтовка и, тем более картечница, могут разве что поцарапать стальную шкуру броненосного тарана, а этого мало, чтобы остановить атаку. Нам его не догнать, неожиданно спокойно сказала Дзирта. Право 3, носовая, огонь по Сурану. Постарайтесь сбить трубу. Хоть притормозим их, верно, все верно, но поздно. Хотел крикнуть Роман, но сдержался. Действительно, потеря трубы неизбежно привела бы к падению тяги в котлах и, как следствие, к снижению скорости, но поди, попади в такую цель с раскачивающейся на разведенной суаном волне палубы, целя через редкие разрывы в пелене дыма. Дзирта, конечно, сама прекрасно все понимает, команда «Открыть огонь», жест отчаяния, нежелание признать собственное бессилие, стремление сделать хоть что-то, пусть бесполезное, пусть иллюзорное. «Почему с Хассавера не стреляют по Суану?» — спросил он. «Неужели до сих пор не заметили?» «Да заметили, куда бы они делись?» Дзирта выругалась, грубо, по-матросски. «К гадалке не ходи, на броненосце только стояночная вахта, а орудийная прислуга у орудий, так и вообще только у пары мелких пушек на палубе, на случай, если понадобится сигнал подать». Вот и подали, удивляюсь только, где они нашли канониров, чтобы отвечать Фельдбанку. Видишь, как редко стреляют. Действительно, всплески от снарядов вырастали вокруг Хассавера куда реже, чем возле его броненосного визави. К тому же, флагман Зурбаганской флотилии до сих пор не дал ход, и канониры Фельдбанка стреляли в условиях почти полигонных. Роман не видел ни единого в него попадания, тогда как на Хассавере то и дело вспухали клубы дыма, подсвеченные изнутри оранжевыми вспышками. Суран тем временем сократил дистанцию до броненосца до Кабельтовых. Навстречу ему громыхнула одинокая пушка, нашлись-таки канониры, запоздало подумал Роман, и снаряд ударил в воду перед самой надстройкой, подняв высоченный выше единственной мачты корабля, фонтан пены. Второй снаряд срезал трубу по самую палубу, но это уже не могло хотя бы замедлить неудержимый бег броненосного тарана. Двумя секундами он врезался в борт Хассавера. Огромный корабль содрогнулся всем корпусом, и Роману показалось, что он слышит скрежет железной обшивки, пробитой кованым шпироном, словно шип гигантского годиндага, вспарывающий кольчугу на груди великана. Суран дал задний ход, высвобождая бивень из пробоины, и Роман за завесой порохового дыма увидел, как медленно, величественно валится на бок обе уцелевшие еще мачты Хассавера. Опрокидываются. Они опрокидываются. Дзирта тонко, по-детски, закричала, вцепившись в его плечо. Роман ощутил, как бешено колотится ее сердце. Удары отсчитали 5 секунд 7-10, и тут из плотного дымного облака, разливающегося над погибающим кораблем, ударил столб пара. Над рейдом разнесся низкий рык, заглушивший даже орудийную канонаду. «Котлы взорвались», — прокомментировал мичман Миннерс, спокойно, отстраненно, словно о чем-то, не имеющем лично к нему прямого касательства. Вода залила кочегарки, торопились дать ход, шуровали вовсю в топках, а тут, на Хассавере был мой дядя, — сказала Дирта. Она все еще не отпускала плечо Романа. «Может, он не успел вернуться на корабль?» — предположил Миннерс, и Роман вдруг осознал, что готов ударить Мичмана за этот невозмутимый тон. Нападение было внезапным, откуда было ему знать заранее. Сегодня воскресенье, вечер, наверняка он отдыхал на берегу, как все. Думайте, что говорите, Мичман. Дзирта, наконец, взяла себя в руки, и только пальцы, сжимающие многострадальный Романов бицепс, мелко дрожали, выдавая ее душевное состояние. «Вы что, не видели адмиральского вымпела на мачте? Адмирал Ван Кишлерер погиб, как это и подобает, на своем флагмане. И хватит уже об этом». Она выпустила, наконец, Романов рукав, фыркнула по-кошачьи и поправила растрепавшиеся волосы. «Идем на перехват парохода. Он, похоже, нацелился на маячный мыс, собирается выбросить десант. Надо ему помешать. Пароход меняет курс», — крикнул с левого крыла мостика старшина-сигнальщик. «Ворочают к маячному мысу, прибавили ход, готовится спускать шлюпки. Право 5», — скомандовала Дзирта. Она уже успокоилась, только пальцы, сжимающие многострадальный рупор, мелко подрагивали. «Ну вот, как я и предполагала, собираются высадить десант и захватить маяк. Собираешься им помешать?» — спросил Роман, и тут же устыдился своего вопроса. «Конечно, собирается. А как иначе? Защищать маяк – главная задача любого зурбаганского военного корабля, и неважно, несет ли он темно-синий с серебряной башней флаг маячной флотилии, или же вымпел таможенной службы. Другое дело, что Латру и это вряд ли под силу, его единственная пушечка способна, конечно, наделать дыр в бортах, но чтобы потопить, это вряд ли, тем более, за те четверть часа, которые понадобятся ему, чтобы подойти к оконечности маячного мыса. Мы и не будем пытаться его топить», — объяснила она. «В море под маяком полно камней, выбросить пароход на берег или сбросить десант прямо в воду не получится, солдаты потонут, покалечатся, потопит оружие и снаряжение. Значит, высаживаться будут на шлюпках, вот мы и попробуем их разбить орудийным огнем. А не выйдет, будем таранить, уж на это нашего старичка хватит». И, словно загривок любимой собаки, потрепала ладонью леерную стойку мостика. 7. «Это Латр!» — заорал Казаков. Он стоял на полубаке во весь рост, держась левой рукой за штак. Правый он показывал в сторону берега. «Его таран, узнаешь? Сегодня что, день неожиданных встреч? Откуда они здесь взялись?» Знакомый силуэт таможенного крейсера терялся на фоне темного берега. Было ясно, что Дзирта ведет корабль на перерез пароходу, остановившемуся в паре кабельтовых от оконечности маячного мыса, и я без бинокля мог видеть, как отходит от его борта паровой катер, а за ним — шлюпки, полные солдат. Высаживают десант, хотят захватить маяк. Кто? А мне почем знать? Девчонка собирается им помешать. Уже открыл огонь? Действительно, до нашего слуха донеслись хлопки баковой пушки и стрекот картечницы, не слишком-то убедительные после драконьего рыка главных калибров броненосцев. «Глянь», — Петр ткнул рукой в сторону брикватера. «Серег, что это за каракатица такая? В жизни не видел ничего подобного». Я обернулся. Облако дыма и пара над местом стремительной гибели Хассавера рассеялось, открыв взором округлые, словно брюхо мертвого кита, неопрятно рыжие от ржавчины и наросшие морской дряни днище. Его убийца обходил место трагедии по большой дуге, напоминая всплывший наутилус капитана Немо, только из палубы этого наутилуса валили густые клубы угольно-черного дыма. «Броненосный таран», — уверенно определил я, — «напоминает американский Манос со времен их гражданской войны, или Катадин, этот был построен позднее, в 90-х. Только, в отличие от них, сработал ровно так, как те задумывали строители. Видал, как Хассавера прокинулся. Необычное судно тем временем закончило поворот. Дым из палубы повалил гуще. Похоже, подумал я, канониры Хассавера сумели напоследок сбить ему трубу, и теперь клубы угольной копоти должны мешать столпившимся на мостике людям, и тоже развернулся в сторону маячного мыса. Латер тем временем развил предельный ход. Всплески от падения его снарядов вставали между спешащими к берегу шлюпками, но попаданий пока видно не было. Я, не выпуская румпеля, приподнялся на цыпочки, пытаясь получше разглядеть происходящее. «Хочет таранить шлюпки», — крикнул Казаков. «Молодец, девчонка, так она их вмиг перетопит. Не зацепили бы только ее на мостике, вон, как палят». Действительно, борта шлюпок окутались дымками винтовочных выстрелов, солдаты увидели несущегося на них железного носорога и опорожняли патронные подсумки в безнадежной попытке затормозить его бег. Вот Латер с разгону ударил шлюпку шпероном, и я даже на таком расстоянии услышал отчаянные, полные смертельного ужаса вопли. Мочи козлов. Петр в азарте потрясал кулаком. Так их, дави, как тараканов. Латер тем временем смял вторую шлюпку, а выпущенный с дистанции в полтора кабельтова снаряд в щепки разнес третью. Таможенный крейсер вильнул, выписывая правый координат, и нацелился форштевнем на следующую цель. Ею оказался паровой катер. Обреченная посудина заложила крутой вираж, стремясь уйти от удара, но кованый шпирон настиг его и расколол пополам. Вспухшее белоснежное облако из разбитого котла, вопли обваренных паром, а латер, подмяв под себя обломки, уже двигался дальше, к новой жертве. «Слушай, куда это они нацелились?» Казаков ткнул пальцем в Наутилус. Броненосный таран полз в сторону таможенного крейсера, дистанция между кораблями была уже не больше мили. «Точно, идут к Зерте на пересечку». Решение созрело сразу. «Петр, становись к румпелю, скорее. Правь на эту каракатицу, и смотри, не сворачивай. Я сейчас, Миннерс, раздать оружие», — скомандовала Дзирта. Огонь по шлюпкам, беглый. По палубе забухали матросские башмаки, заскрипел ключ, отпирая цепь, пропущенную через спусковые скобы стоящих в пирамиде карабинов. Мичман, размахивая большим револьвером, расставлял стрелков вдоль фальшборта, и Роман видел, как вздрагивали от выстрелов сгорбленные за коечными сетками спины. Со шлюпок огрызались винтовочным огнем, пули часто цвиркали над головами, дырявили паруса, с жестяным звуком пробивали кожух вентиляторов, откалывали щепки от бортов висящих над палубой шлюпок. Одна из них прожужжала у Романа над ухом, обдав кожу волной горячего воздуха. Он хотел пригнуться, спрятаться за Нактоузом, но, увидев прямо стоящую на мостике Дзирту, остался на месте, лишь инстинктивно втянул голову в плечи. На полуюте рассыпчато затрещало, лязгнуло, снова затрещало. Роман обернулся, двое матросов развернули на тумбе картечницу и поливали шлюпки свинцом. Устроившийся на носу вильбота стрелок выронил винтовку, схватился за простреленную грудь и повалился за борт. Его место заняли двое, и после их залпа наводчик у картечницы повалился на палубу, орошая выскобленные до бела доски фонтаном крови из простреленной гортани. Второй номер замер, и явно не понимая, что делать дальше. «Мичман, к митральезе!» — крикнула Дзирта. «Бейте по шлюпкам!» Корпус латра содрогнулся от удара, кованый шпирон расколол пополам очередную шлюпку, и до мостика донесся многоголосый вопль людей, идущих ко дну под грузом навьюченной на них амуниции. Миннерс, кинувшийся было к замолчавшей митральезе, полетел с ног, и так и остался лежать с растекающейся вокруг головы ярко-красной лужей. Этого Роман вынести уже не мог. Он на руках, не касаясь подошвами трапа, съехал на палубу, и перескочив через труп мичмана в три прыжка оказался возле картечницы. Налегая на обтянутый кожей плечевой упор, повернул орудие в сторону уцелевших шлюпок, рыкнул на «ТДДДах», «Ах», «Клац». Грохот винтовочных стволов слились в короткий оглушительный треск. В паре футов от шлюпки вода вскипела от удара сразу шести пуль. Роман подправил прицел и еще раз рванул спусковой рычаг. «ТДДДах», «Ах», «Клац», «ТДДДах», «Ах», «Клац». На четвертой очереди картечница захлебнулась. «Чего встал, баран, заряжай!» — заорал Роман на второго номера, застывшего в обнимку с пустым патронным коробом. И тут с мостика донесся крик Дзирты, усиленный раструбом матюгальника. «Суран с правого крамбола, в шести кабельтовых, идет прямо на нас, весь огонь по нему». Роман оторвался от прицела и увидел накатывающийся из дымного облака броненосный таран. Он шел прямо на латер в своем боевом, полупогруженном положении, и высокий пенный бурун накатывал переднюю надстройку, захлестывая ноги стоящих на ней людей. Роман со скрипом развернул картечницу на новую цель, помог опомнившемуся заряжающему вколотить в приемник патронный короб, и в этот момент между ним и атакующим кораблем мелькнуло что-то мелкое, оставив за собой полосу серого дыма. Он обернулся, неизвестный снаряд пролетел над шлюпками и разорвался в полосе прибоя, подняв клубы бурого дыма. Дверь, ведущая из кокпита в единственную каюту, со скрипом распахнулась, и из полумрака, который едва рассеивали солнечные лучи, едва просачивающиеся через крошечные иллюминаторы, навстречу мне сверкнул две пары женских глаз, широко распахнутые, полные отчаянного страха и любопытства. «Серж, что происходит?» Тви, вспорхнув с койки, кинулась ко мне. Волосы у нее были растрепаны, щеки все в дорожках от невысохших слез. «Я не могу, не могу так, мне страшно. А те несчастные, на морской звезде, они все погибли, да», и припала к моей груди, содрогаясь от рыданий. Вера Павловна ласково взяла ее за руку. «Три, милая, нужно успокоиться и немного подождать. Когда все будет позади, мужчины обязательно нам скажут. Так ведь, мастер Серж?» «Да, конечно, мадам. Я сделал попытку высвободиться, но не тут-то было. Три вцепилась в мою шею, как спасательный круг. Секунды стремительно утекали, и мне ничего не оставалось, кроме как осторожно разнять эту хватку». Вера Павловна обняла рыдающую Три за плечи и увлекла в дальний угол каюты. Я же приподнял крышку люка и вытащил из-под палубного ящика длинную, завернутую в полиэтиленовую пленку трубу с утолщением на одном конце. За трубой последовал другой сверток, поменьше, и пара брезентовых армейских ранцев. Женщины, притихнув, наблюдали за моими действиями. С палубы донесся рык Казакова. «Серега, скорее, они уже близко». И я решился. «Извините, мадам, мне нужна ваша помощь». «Конечно». Она улыбнулась, как мне показалось, ободряюще. «Нужно будет стрелять?» «Что вы, мадам?» «Конечно нет, в смысле, не совсем. Видите эти штуки?» Я открыл ранец и продемонстрировал 4 реактивные гранаты, уложенные в ячейки. «Когда я скажу, вынимайте по одной, снимайте с головной части предохранительный колпачок и подавайте мне через дверь». «Хорошо, Серж». Она снова улыбнулась. «Не беспокойтесь, я все сделаю». «Вот и ладно, только ни в коем случае не высовывайтесь наружу». «Это ясно?» Она кивнула, но я уже лез наверх, волоча за собой тяжеленный сверток. Закрепить на заранее прикрученном к палубе зажимом треногу и взгромоздить на нее 2-пудовую трубу станкового гранатомета было делом 2 минут. Петр наблюдал за моими манипуляциями с веселым изумлением. «Сапог, тот самый, с серой чайки, прямо держи», — рявкнул я вместо ответа и откинул в бок бочонок затвора. «Вера Павловна, гранату». Холодный металлический конус ткнулся в мою протянутую ладонь. Затвор щелкнул, запирая гранату в трубе, и я припал к прицельной планке. До СУ она оставалась 200 метров, сущий пустяк для полигона, когда нужно попасть в фанерный щит или старый, раздолбанный в хлам БТР, но поди, проделай этот фокус на раскачивающейся палубе, но низкой, едва высовывающейся из воды цели, которую тоже нещадно болтает в волнах. Хорошо, хоть люди на этой посудине не обращают на нас внимания, видимо, приняли Штральзунд за один из разбегающихся во все стороны десантных баркасов. Вот и хорошо, вот пусть и дальше принимают. Бок надстройки брызнуло веером искр. Канониры таможенного крейсера сумели, наконец, нащупать верный прицел, но выпущенный из 6 фунтов килатра снаряд не смог пробить броню. Я злорадно ухмыльнулся. «А как насчет кумулятивной противотанковой гранаты, парни?» Задержал дыхание, поймал цель в прорезь прицельной планки и, дождавшись, когда она на очередном размахе качки пойдет вниз, надавил на спуск. «Вторая ракета, а это именно ракета», — понял Роман, проследив за дымным хвостом, тянущимся за снарядом, канула в волнах с не слишком-то и сильным всплеском. А вот с третьим выстрелом неведомому стрелку повезло. Он угодил в надстройку на 2 футов выше уровня воды. Вспышка, клубы дыма, и когда Роман снова смог разглядеть неприятельское судно, на мостике стояло только 2 человека. Броненосный таран по-прежнему шел, целя своим бивнем в корму Латра. Хассавер. Дзирта вместе с матросом рулевым навалилась на штурвал, уводя корабль с линии атаки. Неприятель сделал попытку повторить этот маневр, но тут еще одна ракета разорвалась прямо на мостике, и когда клубы дыма рассеялись, там было уже пусто. Латр накренился в крутом повороте, едва не ложась на борт, и Роману, чтобы удержаться на ногах, пришлось обеими руками вцепиться в тумбу картечницы. Суан, по-прежнему по самую палубу погрузившийся в воду, пронесся в притирку к борту таможенного крейсера, обдав его клубами жирной угольной копоти. Люди, закупоренные в кочегарках и машинных отделениях, выбивались из сил, выжимая из котлов и механизмов лишние узлы, но на разбитом мостике не осталось никого, способного сообщить, предупредить, предостеречь, что эти отчаянные усилия несут корабль прямиком на скалы у подножия маячного утеса, к гибели. Удар был страшен, даже на дистанции в 8 кабельтовых, отделявших таможенный крейсер от береговой черты, Роман отчетливо слышал скрежет раздираемого гранитными клыками брони, скрежет сминаемых шпангоутов. Продолжая движение, Суан выполз на камни, задирая вверх таранный шпирон и, наконец, замер, перекосившись на левый борт. Справа и слева от него подходили к берегу уцелевшие шлюпки. Первая налетела на камни и стала тонуть, зато 2 другие, удачно обойдя все препятствия, уткнулись в мелководье шагах в 30 от уреза воды форштевнями в песок мелководья. Из шлюпок стали выпрыгивать солдаты. По пояс в воде они брели к берегу, выбирались на песок и, закинув винтовки за спину, карабкались вверх по утесу, к подножию маячной башни. Роман развернул в их сторону картечницу, но качка и дистанция сделали свое дело, пули лишь высекали из скалы фонтанчики каменной пыли. Над мачтами провыло что-то массивное, и между латром и берегом вырос высоченный столб воды пополам с пеной. Несколькими секундами позже со стороны гавани долетел гулкий, приглушенный расстояниями пушечный удар. «Это генерал Фельдбанк!» — крикнула Дзирта. «Машинное, поднять обороты до полных, уходим, пока нас не накрыли!» Под палубой застучало, корпус судна задрожал, и таможенный крейсер в широкую циркуляцию, набирая ход. И вовремя, второй снаряд лег в половине кабельтова за кормой, третий и четвертый разорвались рядом с застрявшим на камнях Суэном. Оттуда донеслись испуганные крики. «Задробить стрельбу!» Скомандовала Дзирта. «Орудия в диаметральную плоскость, банить». Роман с сожалением оторвался от картечницы. Во время всех этих перипетий он сумел таки срезать нескольких карабкавшихся вверх по утесу солдат, повернул стволы в походное положение, стволами к корме, и оставив картечницу на попечении второго номера, побежал к мостику. И каково же было его удивление, когда, поднявшись по крутому трапу, он обнаружил идущий в двух с недалеко от латра знакомый силуэт с двумя мачтами и низкой рубкой. Штральзунд шел параллельным курсом, из палубы приветственно махал рукой человек, в котором Роман без труда Сергея. «Вот, значит, кто это стрелял?» Дзирта кивнула. «Да, подкрались как кошка, на мягких лапах. Сигнальщик тоже прозевал, я велела ему следить только за пароходом, вот он и не сводил с него глаз». А Штральзунд подошел вон оттуда. Она ткнула рукой с зажатым в ней рупором в сторону дальнего берега. Первый их выстрел я вообще не заметила, и поняла, что к чему только после взрыва на мостике Суэна. Кстати, чем это они в него засадили? Ракета из СПГ, тем же самым, что вам борт попортили. Вон, видишь, труба торчит из кокпита. Дзирта вскинула к глазам бинокль. Верно, наш трофей. Но откуда они тут взялись, да еще так вовремя? Я была уверена, что мастер Серж на Валуэре сейчас. Высоко над мачтами провыл очередной гостинец с Фельдбанка. Снаряд лег перелетом, кабельтовых в 5 от латра, наводчики броненосца никак не могли нащупать дистанцию. Словно в ответ с палубы Штральзунда взмыли в небо две сигнальные ракеты, красная, потом зеленая. «Требуют, чтобы мы следовали за ними в кильватере», — определила Дзирта. «А рация, у тебя, вроде, была карманная укшка. Она и сейчас есть, только не работает». Дзирта виновато пожала плечами, забыла поставить на зарядку. «Кто ж знал, что мы их тут встретим?» Она обернулась к старшине штурвальному. «Лево 10. Держать в кильватер Штральзунду, дистанция 2 кабельтовых». Еще один снаряд обрушился в море между латром и даркой. «В вилку берут». Дзирта нахмурилась. «Еще немного, 2-3 залпа, и пойдут накрытия, тогда нам конец. Надеюсь, мастер Серж знает, что делает». Штральзунд тем временем принял на 2 румба правее, теперь оба корабля шли точно на ост, в сторону далекого берега, и очередной подарок с броненосца снова лег большим перелетом. Стараются сбить пристрелку, Роман смутно помнил, по большей части, благодаря прочитанным когда-то романам Пикуля, о пользе подобных маневров под огнем неприятеля. Дзирта покачала головой. «Нет, дело не в этом. Сейчас Штральзунд опишет дугу и ляжет на обратный курс, держа на маяк. Мастер Серж собирается уйти на фарватер, и правильно делает, хватит нам изображать тут групповую цель для их 10-дюймовок Фельдбанка. Маяк!» — заорал вдруг сигнальщик. «Что-то случилось с маяком, смотрите». Роман повернулся в сторону утеса, и обмер. Звезда на его вершине, до сих пор горевшая ровным белым светом, лихорадочно мигала, то тускнела, то ярко вспыхивала, то гасло совсем, чтобы спустя мгновение засиять снова. Сколько это продолжалось, секунды, минуты, часы, он не понял. Время остановилось, замерло, сделавшись вязким, словно смола, а когда оно вернулось к нормальному своему течению, звезды больше не было, лишь башня маяка возвышалась на воне багровеющего закатного неба, темная, слепая, мертвая. Дзирта охнула и извечно женским жестом, никак не подобающим морскому офицеру, схватилась за щеки. «Серж, они захватили маяк. Я так и знала, я предупреждала». Голос ее предательски дрожал. Сигнальщик на крыле мостика смотрел на потухшую башню остановившимся взглядом и тонко подвывал, Из уголка рта у него тянулась нитка слюны, только что привычный, столетиями пребывавший в незыблемости мир этих двух людей, как и всех остальных на Латре, рухнул прямо на их глазах. От такого, сочувственно подумал Роман, не то, что заскулишь, волком взвоишь, что же теперь будет? Он медленно осознавал ужас случившегося. Значит, мы не сможем уйти на фарватер, новый снаряд лег в полутора кабельтовых от борта Латра, на этот раз недолетом. Любопытно, отстраненно подумал Роман, что останется от их судна после попадания тяжелого чемодана, только круги на воде, или все же всплывет несколько деревянных обломков, вроде куска мачты или досок разбитой палубы. Дзирта поморщилась. Она, как и подобает капитану корабля, успела взять себя в руки, и только закаменевшее лицо выдавало ад, разверзшийся в ее душе. «В вилку берут», — с ненавистью процедила она, прожигая взглядом неумолимо накатывающийся броненосец. «А что до фарватеров? Да, ты прав. Пока маяк снова не заработает, они будут закрыты для всех кораблей. Так что», — она помедлила, — «пора готовиться к последнему бою. У Фильбанка лишних 3 узла скорости, ни нашему Латру, ни, тем более, Штральзунду от него не уйти». 8. В 10 часов вечера показался маячный огонь. Мы подходили к Гельгию. По мере того, как усиливалась яркость огня маяка, верхняя черта длинного мыса, отделяющего гавань от океана, становилась явственно видной, так как за ней плавал золотистый туман. Явление это, свойственное лишь большим городам, показалось мне чрезмерным для небольшого Гельгию. По памяти, слегка нараспев, прочел казаков. А тут, смотри-ка, ничего похожего. Я хмыкнул. До сих пор ждешь точного совпадения здешних реалий от того, что описывал Грин. Пора бы уже привыкнуть, что сходство сугубо фрагментарное, да и его порой и близко нет. Вот и с Гельгию так, если почитать «Бегущую по волнам», рисуешь себе эдакий итальянский городишко, 1050 народу, вроде какого-нибудь Капри. А на самом деле, приморская крепость, укрепленный порт, береговые батареи не хуже Александровского Равелина в Севастополе или Мальтийских бастионов. Когда-то здесь базировалась объединенная эскадра Зурбагана, Гельгию и Пакита, сообщил Врунгель. Он вместе со всей нашей теплой компанией прохлаждался на полубаке, свалив управление судном на своего первого помощника, а в Дагоне был их передовой пост и угольная станция. Но эскадру давно расформировали, да и крепость теперь скорее достопримечательность для туристов, а их в Гельгию хватает, самый, наверное, популярный город после Зурбагана. Квадрант миновал узость при входе в гавань, в отличие от Зурбаганской, она представляла из себя замкнутый бассейн, отделенный от моря двумя узкими, почти смыкающимися мысами. На их окончаниях громоздились большие куртины западного и восточного фортов, сложенные из желтовато-серых каменных блоков, а за ним в сушу врезались широкие каналы, стиснутые с боков каменными же набережными. Из одного из таких каналов угрюмо пялился на акваторию форштевень большого военного корабля. Я пригляделся, вытянутый таранный шпирон, 2 трубы, 3 мачты, несущие полное парусное вооружение, орудийные порты, прикрытые броневыми крышками, да более знакомый облик. Броненосный фрегат «Генерал Брен». Бонифатьевич словно угадал мои мысли. Между прочим, этот самый Брен во время гражданской войны был оппонентом генерала Фильбанка, об этом даже в Зурбагнском стрелке есть. Что до самого корабля, то это брат-близнец почившего в Бозе Хассавера, разве что орудия установлены не в казематах, а на батарейной палубе. На момент мятежа Брен нес стационерную службу в одном отдаленном мире. Дзирта нашла его, убедила капитана вернуться и провела их по фарватеру вслед за своим Латром. Я кивнул. В памяти свежа еще была схватка у Зурбаганского маяка. Дзирта и сопровождавший ее Роман успели тогда попрощаться с жизнью, и лишь резервная астролябия, предусмотрительно настроенная на маяк острова Валуэр, позволила нам ускользнуть. Никогда не забуду, как 10-дюймовый снаряд поднял столб воды у самого борта Штральзунда за миг до ухода на фарватер, и как я, затаив дыхание, смотрел назад и гадал, появится ли их клубящийся туманной пелены бушприт Латра, или же очередной залп генерала Фильбанка оказался точнее и разнес таможенный крейсер в щепки. Сколько всего кораблей она привела в Гельгию, осведомился Петр. Он стоял рядом, у лейеров под ручку с Верой Павловной. 4. Отозвался Бонифатьевич. Генерала Брена, клипер Филомили, 2 вооруженных колесных парохода, все 4 пришлось везти сюда через остров Валуэр, ориентируясь по вашему маяку. Одно судно, таможенный шлюп Фарфант, стоит здесь, в Гельгию на ремонте, этот, правда, без команды капитана, да еще корвет Адара должен завтра подойти из Дагона. Если, конечно, по дороге не напорится на каперов из Аламба. Каперы, говорите? Я покачал головой. Аламба, значит, целиком на стороне мятежников? Не то, чтобы целиком. Кое-кто из числа близких к городским властям действительно их поддерживает и, увы, не только на словах. В особенности это относится к офицерам береговой охраны Аламба. Там каждый второй, не считая каждого первого, бредит славой Фильбанка и мечтает свести с зурбаганцами счеты за его поражение и смерть. Но большинству на это наплевать, они просто не упускают случая поживиться. Дело-то обычное, такое и у нас, на земле сколько раз бывало. Я кивнул. Похоже, старик не терял времени даром, и теперь разбирается в местной политике лучше всех нас, вместе взятых. Так что в гильдию соберется треть зурбаганской маячной эскадры. Продолжал Врунгель, и два вымпела из десяти, приписанных к таможенной службе. Это не считая Латра, разумеется. Казаков поморщился, не густо. А что остальные, неужели перекинулись? Не все, конечно. Капитан Канонерки Лим нарочно сжег опорный подшипник грибного вала, чтобы не примыкать к мятежу. Таможенный шлюп Кассет с той же целью выкинулся на берег, за что капитан сейчас сидит в карцере Афильбанке. А командир корвета Гарнаш поступил еще проще. Напился в хлам, затеял драку в белом дельфине и получил табуретом по затылку. Теперь валяется в постели и горя не знает, не считая, конечно, сотрясения и сломанной челюсти. «Это все, Михаил Христофыч, тебе Терри сообщил?» – спросил я. «И как ты с ним ухитряешься сноситься?» Коли Квадранту и Клеверу в Зурбаган теперь хода нет, им-то может и нет. Врунгель изобразил на морщинистой физиономии ухмылку. А вот пацаны-фитильщики, кто их остановит, добираются в Дагон, кто на рыбацких шхунах, кто вообще по суху, и передают сведения надежному человеку. Ну а я уже и забираю, читаю, изучаю. Ну-ну, изучай, я согласно кивнул. Сведения, дело хорошее и в скорости очень нам понадобится. А Террию передай, чтобы поберегся и ребят своих поберег. Если мятежники узнают, что они работают на нас, дело может обернуться скверно. Гражданская война, штука безжалостная, здесь, кажется, именно она и начинается. Скажите, Серж, почему вы не взяли с собой Три? Спросила Вера Павловна. Казаков, не ожидавший этого вопроса, дернулся, и я заметил, как она предостерегающе сжала его локоть, и поаплодировал, мысленно, разумеется. Нет, точно, эта женщина настоящее сокровище, и умна, и тактична, а уж как вела себя тогда, на Штральзунде, когда понадобилось занять место заряжающего. Положительно, Петру повезло, если только у него хватит ума не упустить свою удачу, раньше такое с ним случалось, и не раз. Впрочем, за три с лишним десятка лет, прошедших с тех пор, он, надо надеяться, поумнел или, хотя бы научился разбираться в женщинах. Тви никак не может отойти от того, что случилось в Зурбагане, ответил я со всей возможной любезностью. Зичис она в лесе, там у нее свой дом, пусть отдохнет, отвлечется, придет в себя. Вот закончим дела здесь, надо будет ее навестить. Вера Павловна кивнула. Петр воспользовался паузой и принялся торопливо объяснять, чем настоящий гильдию отличается от описанного Грином, и как обидно, что нам не удалось оказаться в городе во время карнавала по случаю годовщины основания города. Если верить тому же Грину, это нечто феерическое. Вера Павловна слушала, кивала. На губах ее играла легкая, чуть-чуть ироническая улыбка, и я мысленно пожелал другу удачи. Коротко квакнула сирена. Машинный стук под палубой затих и мгновение спустя возобновился. Под кормой судна вспух высокий бурун, работающий на реверс винт тормозил бег шхуны. Старпом крикнул что-то в матюгальник, ему ответила боцманская дудка и по палубе застучали босые пятки. Матросы занимали места у якорной лебедки. Квадрант, проскользнув по мутной воде еще несколько сажений, замер напротив набережной, тянущейся вдоль восточного, возвышенного берега бухты. Я еще по прошлому нашему визиту стрив в гильдию, тогда мы зашли сюда на Штральзунде по пути в Дагон и дальше, в Лис, помнил, что горожане называют эту набережную Эспланада. Сейчас здесь было пусто, только несколько рыбаков сидели на каменном парапете со своими удочками, да лениво плелась по своим делам повозка. Дальше, примерно в Кабельтове от места стоянки квадранта замер на бочке большой корабль с высокими мачтами, длинным изящно выгнутым корпусом и острым форштевнем. Матросы с его борта приветственно махали нам своими белыми, с большими красными помпонами, шапками. Клипер Филамель, его команда отказалась поддержать зурбаганских мятежников и вслед за Дзерте и ее Латром привела свой корабль в Гельгию для того, чтобы присоединиться к тем, кто остался верен присяге и теперь собирался исполнить свой долг, если нужно, то и под огнем вражеских орудий. «Приехали, господа», — совершенно не по-морскому заявил Врунгель. «У вас есть полчаса, чтобы привести себя в порядок, после чего съезжаем на берег. Если кто-то вдруг забыл, напомню, мы здесь не просто так, а с официальной миссией, так что все должно быть камильфо. Да дам это, разумеется, не касаемо», — добавил он, улыбнувшись Вере Павловне. «Вы, сударыня, как всегда безупречны, а вот остальным следует одеться поприличнее. И ногти не забудьте почистить, а то ведь позора не оберешься». К вечеру эспланада переменилась настолько, что Роман, видевший это средоточие городской жизни в полдень, когда они высаживались на набережную с шлюпки, решительно ее не узнавал. Яркий свет газовых фонарей, фланирующие парочки и веселые компании, среди которых особо выделяются шумные кучки студентов. Среди гуляющих шныряют мальчишки-разносчики, предлагая сельтерскую, папиросы сладков, засахаренные орехи и прочие сладости. Отовсюду звучит музыка уличных оркестров. С заходом солнца, как грибы после дождя на мостовой, выросли парусиновые зонтики крошечных кофеен. Он и сам с удовольствием устроился бы за столиком, голова гудела после долгих часов, проведенных в городской ратуше, но спутники упрямо увлекали его дальше, по эспланаде, словно боялись куда-то опоздать. Куда, зачем, до начала ночного заседания еще часа полтора, и хотелось провести их, любуясь раскинувшимся над городом звездным куполом, огоньками на палубах стоящих на рейде судов, посидеть, выпить кофе в обществе Дзерты и Веры Павловны, послушать, как те обмениваются впечатлениями от посещения Гельгию, лениво огрызнуться на очередное колкое замечание Казакова, выслушать рассуждения мастера Сержа, решиться, наконец, и попробовать сигару, предложенную Врунгелем, местный аналог Гаваны, толстую, скрученную из бледно-зеленых пахучих листов, как там у братьев Стругацких, которых так любит цитировать его спутники. «Вздор, что значит, не курите. После такого обеда нельзя не курить». 4. А и Б. Стругацкие, хищные вещи века. Нет, не получится. Бонифатьич увез женщин на квадрант. Экскурсия по городу с посещением многочисленных магазинов, ничем не уступающих зурбаганским, утомила их не на шутку. Что же до Казакова и Лоцмана, то они словно не замечали пестрого людского круговорота на бульваре и увлеченно предавались воспоминаниям. «Как думаешь, почему Фильбанк не пошел тогда за нами?» — спросил Казаков. Сергей пожал плечами. «Ну, во-первых, они были слишком далеко, чтобы войти на фарватер следом за каким-то судном, или несколькими судами, без разницы, нужно, чтобы между мателотами было не больше полутора кабельтовых, а от броненосца до идущего концевым Латра было тогда мили полторы. Но даже не это главное, сам подумай, они что, ненормальные, чтобы бросаться неизвестно куда, очертя голову? Ладно еще, будь на месте Фильбанка канонерка, или еще какая-нибудь мелочь вроде вооруженной шхуны или таможенного крейсера. А если в районе прибытия малые глубины, что тогда? Сядут на брюхо, и все дела. Вокруг острова Валуэра глубины приличные», — подумав, изрек Казаков. «Напротив утеса с маяком не меньше сотни морских сажений, это тебе не мелководье у бесова носа». «Да, но им-то откуда об этом знать, или еще хуже, а вдруг их там ждут, выйдут прямо под нацеленные пушки, и все, мабута, бабалумба до смерти». Казаков хмыкнул. «Хотел бы я посмотреть, как этот утюг вывалится с фарватера на Онеге, и сразу брюхом на камни. Вот развлекуха-то для полиции». Роман представил броненосец, сидящий на мели возле турбазы, снующие вокруг катера, маты через мегафоны, жужжащий в небе вертолет Росгвардии. Картинка выходила призанятная. Не приведи бог. Серж торопливо сплюнул через плечо. «Представляешь, что бы там началось?» Казаков согласно опустил голову. «Да, о перевалочной базе на бесовом носу, вообще о визитах на землю пришлось бы забыть, и надолго. Вот и я о чем. Нет уж, теперь, после этого идиотского мятежа надо быть вдвое, в десятеро осторожнее. Координаты земных маяков хранятся в реестре, и неизвестно, кто захочет ими воспользоваться. А ты не сгущаешь краски?» Маячный мастер пристально посмотрел на собеседника. «Насколько нам известно, мятежники пока не смогли проникнуть в здание гильдии». «Вот именно, пока», — Сергей фыркнул, в точности, как раздраженный кот. «Рано или поздно они туда войдут, либо силой, либо подкупит кого-нибудь из служителей, и тогда не только маяк, но и книги реестров окажутся в руках мятежников. Тут уж можно ожидать любых сюрпризов, и обязательно поганых. Роман слушал и мечтал о кофе и булочках, доносящиеся со всех сторон ароматы наполняли рот вязкой слюной. За часы, проведенные в ратуше, на собрании зурбаганских беглецов, он успел изрядно проголодаться, чего, похоже, нельзя сказать о его спутниках, переключившихся с воспоминаний на другие, злободневные темы. Наше предложение заключается в установлении новой сети фарватеров, с новым главным маяком, на острове Валуэр, говорил Сергей. В этом мире все, от Зурбагана и Лисса до поселений на южных островах, живут только и исключительно за счет торговли и транзита, либо напрямую, как лоцманы, моряки, нанимающиеся на корабли или купцы, торгующие через фарватеры, либо опосредованно, но все они, так или иначе, зависят от того, чтобы маяк светил, а суда приходили и уходили. А значит, нельзя позволить мятежникам взять всех за горло и признать их власть. Казаков пожал плечами. «Меня агитировать незачем, ты этим объясни», и он ткнул пальцем в сторону башенки городской ратуши, возвышающейся над крышами прибрежных кварталов. «Я-то и сам все понимаю, они тоже понимают, тут затык в зурбаганских законах, формально, да и по факту тоже, власть в городе принадлежит магистрату, но в вопросы, связанные с перемещением по фарватерам и уж тем более, в дела гильдии они традиционно не вмешиваются. Да, это вотчина таможенной службы», — согласился Казаков, «в которой вы, мой юный друг, имеете удовольствие состоять». И он слегка поклонился Роману. Тот пожал плечами. «Ну, состою, и что с того? Меня без году неделя, как утвердили в должности, я даже в офисе у них был всего дважды. В первый раз, когда мне вручали документы таможенного маршала, не временного, постоянного, в штате ведомства, а во второй через неделю, когда сдавал отчет о расследовании по делу Ньюфаундлендского маяка». Казаков усмехнулся. «Знаешь, как говорят, на безрыбье сам раком станешь. Почти все чиновники таможенной службы погибли при пожаре морской звезды. Те, кто уцелел, либо мелкие сошки, курьеры, писаря и прочая шушера, либо прячутся по домам, ждут, пока ситуация так или иначе определится, после чего вернутся на работу и будут служить тем, кто окажется у власти. Проку от тех и других никакого, так что на данный момент именно вы, господин Меркадер, единственный и полномочный представитель таможенной службы, и в этом качестве имеете право от имени Зурбагана принимать решения, касающиеся и маяков, и фарватеров». Роман, не ожидавший такого поворота, не сразу нашелся, что ответить. Некоторое время они шли молча, пока не поравнялись с открытой верандой одной из кофеен. Сергей занял место за столиком, его спутники уселись рядом с ним. Казаков завладел меню и принялся его изучать. «Но я ведь действительно ни в чем этом не разбираюсь», — заговорил он наконец. «Роман, таможня — это торговое законодательство, тарифы, запреты, досмотры прибывающих грузов — это же знать все нужно. Разберешься, не маленький», — ответил Сергей. «Напомни, что ты заканчивал универ и НИАС, МГУ, филфак, и там нас ничему подобному не учили. Не беда, главное — высшее образование, голова на плечах, как я успел заметить, имеется, а знания придут, было бы желание». Роман сощурился. «А если его нет, есть такое слово, надо», — назидательно заявил Казаков, оторвавшись от меню. «И потом, что-то подсказывает мне, что занятие это будет ничуть не скучнее твоей журналистики. К тому же есть еще Дзирта», — добавил Сергей. «Она ведь тоже состоит в этом ведомстве, командует целым таможенным крейсером, даже награду имеет. Вот и выходит, что вы двое, единственные законные представители таможенной службы Зурбагана. Выделим тебе в поселке домик для конторы, сотрудников наберем из поселенцев, желающие найдутся. Латер припишем к острову Валуэр», — добавил Казаков, — «чтобы все было по правилам. Таможенная фатилия мира трех дун, это звучит гордо». Роман покачал головой. «То есть нам придется восстанавливать нарушенные схемы перевозок по фарватерам? Для двух человек, не имеющих опыта в этой области, немноговато, Ди, как полагаете? Завалим мы вам все дело, и сами же окажемся виноватыми. Как говорили умные люди, у любого провала есть имя и фамилия», — ухмыльнулся Сергей. «Будете, не сомневайтесь. Впрочем, уверен, до этого не дойдет. Ты и Дзирта вдвоем составите отличную команду, тем более, на этот раз ухмылка вышла несколько скабрезной, вы, как мне показалось, уже нашли найти общий язык, на личном, так сказать, фронте. Ну а я, если что, помогу, как полноправный член лоцманской гильдии. И я тоже, как смотритель нового главного маяка. Казаков бросил книжечку на скатерть и откинулся на спинку стула, вальяжно скрестив руки на груди. Ну что, таможня, согласен. Решайся уже, сколько можно тянуть. Роман не торопился отвечать. Очень хотелось выругаться, по возможности, матерно и многоэтажно. Вижу, вы уже все за меня решили. Правильно видишь, не стал спорить Сергей. Так что, согласен, таможня, ладно, будь по-вашему. Роману очень захотелось стукнуть по столу кулаком, но он сдержался. Но учтите, никакой контрабанды, никаких пропусти по старой дружбе и прочих схематозов. Все только по закону, или ищите другого. Уболтал, черт языкастый, хмыкнул Казаков. Ни коньяка не будет, ни чулок, ни, так и быть, презервативов. Каких еще презервативов? Роман удивленно поднял брови. Вот оно, поколение Гугл. Новая усмешка, откровенно ироническая. Эдуард Багрицкий, контрабандисты, Берковский еще исполнял, правда, без этого куплета. Чтоб звезды обрызгали, груду наживы, коньяк, чулки и презервативы, пропел он. Верно, господин лоцман, есть такое дело, отозвался Сергей. Только в следующий раз просто читай, а то фальшивишь ты. Аж скулы сводит. А сейчас, давайте все же поужинаем, а? Кишки ведь сводит от голода, а нам еще всю ночь языками чесать за политику, будь она неладна. И через весь стол подтянул к себе книжку меню. Эпилог. Помнишь, ты как-то в шутку предложил мне принять этот маяк и поселиться здесь? Спросил Петр. Мы сидели на камнях, в десятке шагов от линии прибоя. Серые, свинцовые тучи грозились дождем, волны накатывались на берег, пенились в каменных глыбах, но настоящей силы в них не было. Магелланов пролив узок, в самых широких местах, например, возле городка Пунто-Аренас он едва достигает 15 миль, и волнам попросту негде разгуляться. А вот прилив здесь высокий, неудивительно, ведь до океана каких-то 50 миль, и приливные течения порой срывают суда с якорей и уносят их в просторы Тихого или Великого. Впрочем, Штральзунду, на котором мы с Казаковым пришли сюда по фарватеру от мыса Валуэр, такая участь не угрожает. Дарка покачивается на низкой волне сразу на трех якорях, носовом, кормовом и стояночном, роль которого исполнила красно-белая полосатая бочка, зачаленная стальным тросом за притопленный бетонный блок. С того места, где устроились мы с Петром, ее не разглядеть, его заслоняет мыс с маяком, зато хорошо виден брик, стоящий в паре кабельтовых от берега. Брик этот, носящий имя «Секрет», услышав его, Врунгель, заведующий всем нашим фрахтом, немедленно согласился на условия, выдвинутые судовладельцем, пришел по фарватеру, следом за нами, доставила бригаду, нанятых в гильдию рабочих, стройматериалы для ремонта маяка, мебель и прочее, необходимое для оборудования будущего экстрим-отеля на краю света. «Было дело, помню», — ответил я. «Ты тогда меня еще послал подальше и предложил взамен своего помощника с Валуэра. Неужто передумал?» «Ну, не то чтобы», — он замялся. «Просто представил себе, как собственными руками зажгу в первый раз фонарь, как отразится его свет от зеркал, не от тех, что мы давеча очищали тут от птичьего помета, а от других, работы мессира Бизанта, которые еще только предстоит поставить, и так мне стало хорошо. Подумал, засяду тут на краю света, гостиницей буду заведовать, как тот тип из отеля у погибшего альпиниста, как бишь его, Алексендвар», — сказал я. «Стареешь, брат, склероз». «Точно, Алик». На мою подколку Петр внимания не обратил. «Перевезу сюда Веру Павловну, буду по вечерам сидеть у камина с книгой и потягивать глинтвейн. Кору заберу, будет мне вместо того пса из отеля, Лиль, кажется», — я насмешливо сощурился. «А ты уверен, что Вера Павловна обрадуется перспективе поселиться на краю света только для того, чтобы заведовать кухней и постельным бельем для постояльцев? Смотри, спугнешь, сбежит она от тебя. Куда? Да хоть в тот же Гельгию, или в Лис. Ты уже предлагала устроить ее в своем доме, и намекала что-то насчет женской гимназии, которой заведует ее подруга. Так что я бы на твоем месте крепко подумал, прежде чем предлагать такую, с позволения сказать, перспективу. Зябко сегодня что-то». Казаков поднял капюшон. «Оно и понятно, Антарктида в двух шагах». Я усмехнулся. «Ты с темы-то не съезжай, со мной этот номер не пройдет». Пресек я его поползновение. «Точно тебе говорю, стареешь, раз о покое заговорил. Только это ты напрасно, рано сейчас о покое думать. Сам же заявил Роману, что будешь маячным мастером при новом главном маяке на Валуэре, вот и изволь соответствовать. Да я разве отказываюсь? Петр пожал плечами. Буду, конечно, пока не восстановит тот, в Зурбагане. Ну а там, видно будет, может и в самом деле, сюда переберусь. Может и переберешься. Не стал спорить я, но точно не сейчас, а пока, вот, держи. Я извлек из-под плаща парусиновую сумку и вынул из нее книгу в кожаном, сильно потрепанном переплете. Информация, так сказать, к размышлению. Петр повертел в книгу в руках, открыл и перевернул несколько страниц. На латыни, удивился он, то есть, это не из Зурбагана, как раз оттуда. Уж не знаю, с чего старине Дворкелю вздумалось писать на языке Вергилия, а только это его сочинение его. И на очень, надо сказать, занятную сказать тему. Я сделал паузу, рассчитывая, что собеседник нетерпеливо спросит на какую. Казаков на эту детскую уловку не повелся, ждал, нарочито медленно листая страницы. Информация, значит, к размышлению, повторил я. Оказывается, старый гном считает, и кое-кто в лоцманской гильдии с ним согласен, что маячного мира, того, в котором на самом деле нет, то есть он существует, конечно, но по-другому, не как те миры, что связаны с ним фарватерами. Те, нормальные планеты, хоть и в других мирах, а маячный мир со всем, что в нем есть, Зурбаганом, Лиссом, Гильдию и прочим, это своего рода фрагмент, обрывок реальности, не привязанный к конкретной планете или даже к конкретному измерению. Погоди, Петр нахмурился. Я слышал, конечно, что зурбаганские мореплаватели, рискнувшие слишком далеко уйти в океан, кстати, они его тоже называют Великим, всегда попадали в полосу сильнейших штормов и либо поворачивали назад, либо пропадали бесследно. Знаю и о том, что на севере материк, если это, конечно, материк, перерезает непроходимый горный хребет, преодолеть который тоже никому не удавалось. Но чтобы там вообще ничего не было, я пожал плечами. Ну, что-то там имеется, как есть что-то и за вихревыми стенами фарватеров. Он посмотрел мне в глаза, долго, молча. Мальстрём, возможно, а возможно, что-то совсем другое, чего мы сейчас даже представить не можем. Дворкель пишет, что у первозданного, изначального хаоса множество воплощений, и мальстрём, в котором сгинул мастер Валу, всего лишь одно из них. Первые капли упали на кожаный переплет, расплылись на открытых страницах темными пятнышками. Я поспешно извлек книгу из рук собеседника и запихнул в сумку и, плотно застегнув, вернул назад. И чует мое сердце, нам с тобой еще предстоит во всем этом разбираться.